Эпилог. Он замер. — Вы полагаете? — А вы нет? М. пожал плечами. — Возможно, но так ли уж он необходим? Всегда ли стоит расставлять окончательные точки над «и»? И всегда ли вопрос непременно подразумевает ответ? К тому же имейте в виду, что даже наше сегодняшнее сиюминутное любопытство автоматически делает и вас соучастником вторжения в такие сферы. А, впрочем, я обещаю подумать над вашими словами. Честное слово, обещаю. Последний вопрос. Я внимательно посмотрел на М. Он кивнул. Да, конечно. Перед самым отъездом из замка вы были у пруда? Его глаза сузились. Что вы имеете в виду? Ничего особенного. Меня просто интересует, видели ли вы там статую? Он побледнел. Какую статую? Ну, эту нимфу, русалку или наяду? М. резко повернулся и вышел, даже не захлопнув за собой дверь. Примерно через неделю я получил от него коротенькое послание, в котором он писал: «К сожалению, разговор наш остался неоконченным, а важные обстоятельства требуют моего присутствия в другом месте. Я дал дворецкому все необходимые указания, и если вас интересует еще содержание нашей последней беседы, милости прошу в мой дом в любое удобное для вас время. В библиотеке на письменном столе вы найдете большой коричневый конверт. Возможно, содержимое его в какой-то степени удовлетворит ваше, надеюсь, не праздное, любопытство. Всего доброго. Ваш М. И я пришел. Вечером я пришел в тот дом. Пожилой дворецкий открыл дверь. Почтительно проводил меня в библиотеку и оставил там одного. Коричневый конверт, как и указывалось в письме, лежал на столе, но я не спешил открывать его, решив сначала осмотреть книжные полки. 3/4 всего собрания книг было посвящено религии, истории различных мистических учений и оккультизму, и я подумал, что должно быть М. Увы, незаметно для окружающих и себя самого, несколько свихнулся на почве демонологии. Взгляд мой снова упал на конверт. Так открывать или не стоит? И тут в дверь постучали. — Да, — сказал я, — войдите. На пороге стоял дворецкий. Но выглядел он сейчас далеко не так чинно и респектабельно, как всего лишь 5 минут назад. По лицу его блуждала растерянная улыбка, и вообще вся фигура выражала крайнюю степень удивления и недоумения пополам со страхом. Двумя пальцами старик держал какой-то маленький темный предмет. — Что случилось? — спросил я. Но он ошалело смотрел то на свою руку, то на меня, и, казалось, не мог вымолвить ни слова. — Что произошло? — уже с тревогой повторил я. На вас просто лица нет? Вот, — наконец проговорил он, и, сделав несколько нетвердых шагов, протянул мне предмет, который держал в руке. Машинально я протянул свою руку и вздрогнул. На ладонь мягко упало черное металлическое кольцо с большим темно-зеленым камнем. Кольцо было холодно, как лед. Я тоже оторопел. Господи, что это? Шутка, мистификация, розыгрыш. Я посмотрел на дворецкого. Откуда оно у вас? Глаза его бегали, как мыши. Посыльный принес. Какой посыльный? Он слабо махнул рукой в сторону окна, и уже через мгновение я распахнул его настежь. Что за черт? На улице никого? Хотя... Руки мои задрожали. Из-за угла дома, со стороны парадного входа, показалась тщедушная фигурка. Маленький худой подросток ковылял по мостовой, то и дело с шарканьем загребая искривленной ногой по пыльным камням. Проходя под окнами библиотеки, Он вдруг остановился и, подняв на меня безобразное, заросшее густой шерстью лицо, громко и весело рассмеялся. На деревья медленно наползала луна. Конец книги. Июнь 1997 год. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.